заставляющий забыть все на свете. Все это я знаю, и знаю, что это обрекает на одиночество. Нет, я стремлюсь к простой повседневности. Вечером погулять рука об руку, если располагает погода. Перекинуться в карты, найти время для пустой болтовни, вместе приготовить еду. «И выпустить на ночь кошку», — подсказал мистер Невилл. Эдит поглядела на него с откровенной неприязнью. «Так-то лучше», — сказал он. «Вас это явно забавляет», — сказала она. «Конечно, у вас умеют жить лучше. В Суиндоне или где вы там? Простите». Не нужно было этого говорить. Страшно грубо с моей стороны, ужасно. Он налил ей еще стакан. «Вы хорошая женщина», — сказал он. «Видно невооруженным глазом». «Как это видно?» — спросила она. «Хорошие женщины всегда считают, что виноваты, когда им грубят. Плохие всегда ни при чем». Эдит перевела дыхание, не в силах понять, то ли опьянела, то ли необычность этого разговора просто заставила ее забыть об осторожности. «Я бы выпила кофе», — заявила она с ницшеанской, как ей показалось, прямотой. «Впрочем, нет, пожалуй, лучше чаю. Чайник самой крепкой заварки». Мистер Невилл поглядел на часы. «Да», — произнес он, — «время поджимает. Скоро тронемся в обратный путь, но сперва вы выпьете чаю». Эдит пила чай большими глотками. Она не знала, что от умственного напряжения, вещи забытой и непривычной в нынешнем ее положении, щеки у нее разгорелись, а глаза заблестели. Волосы, выбившись из обычного тугого узла, беспорядочно свисали на шею. Она раздраженно вытащила последние шпильки, расчесала волосы пальцами и дала ему пасть вдоль щек. Мистер Невилл оценил эффект, слегка поджав губы и одобрительно кивнул. «Хотите, Эдит, я вам скажу, что вам нужно?» — предложил он. «Опять все сначала», — подумала она. «Я вам только что объяснила, что мне нужно, и уж это-то я знаю лучше вас». «Да, я знаю». «Вы думаете, что знаете лучше меня», — произнес он, и от ужаса она даже вздрогнула. «Но вы ошибаетесь. Вам нужно не больше любви, меньше. Любовь принесла вам мало хорошего, Эдит. Она сделала вас скрытной, болезненно осторожной, возможно, бесчестной, так?» Она кивнула. «Любовь привела вас в отель у озера после конца сезона, чтобы вы общались с другими женщинами и говорили о нарядах. Вам это нужно?» «Нет», — сказала она, — «нет». «Нет», — согласился он. «Вы женщина умная, слишком умная, чтобы не понимать, что вы теряете. Все эти мелкие домашние радости, о которых вы говорили, карты и прочее, вы ими скоро присытитесь». «Нет», — повторила она, — «никогда». «Присытитесь». «Да, романтичность до поры до времени способна оградить вас от горестных мыслей, но потом они одержат над вами верх. И тогда вы обнаружите, что у вас много общего со всеми неудовлетворенными жизнью женщинами, и увидите немалый смысл в феминистском движении, и начнете читать исключительно женские романы». «Я их пишу», — напомнила Эдит. «Я имею в виду другие», — парировал он. «Вы пишете о любви, и, подозреваю, ни о чем ином писать не можете, пока не посмотрите на себя трезвым взглядом». Эдит почувствовала, что у нее волосы встают дыбом. То же самое она говорила себе и много раз, но ухитрялась увиливать от выводов. Теперь же она слышала мнение лица компетентного, словно диагноз болезни подтвердили в тот самый миг, Когда ей почти удалось